Глава 27. Я сжала в руках газету, очень сильно скомкивая ее, и обернулась. Посмотрела на девушку, которую ненавидела. Ее голос слышала лишь несколько раз, но так хорошо его запомнила, точно так же отлично помнила, как эта самая девушка в последний день моего пребывания в особняке мастера, притворяясь служанкой, принесла мне завтрак и вино. И я не забыла, как эта незнакомка накинула на меня морок перед тем, как меня насильно зашвырнули в дюран. Этим она вроде как помогала мне, но являясь соучастницей тех, кто меня подставил. «Я тебя искала весь день», — сказала девушка. Ко мне она слишком близко не подходила, чувствовала мое напряжение. Я тоже предпочитала держаться от нее на расстоянии, при этом заметив, что незнакомка была одета в форму академии только пятикурсницы. «Зачем?» Я оглянулась и поняла, что в этой комнате мы были только вдвоем. Правда, после этого я не успокоилась. Незнакомка точно была ведьмой, причем сильной, раз сумела накинуть на меня морок, который никто не распознал. А у меня сейчас вообще не было магии. Кто ты вообще такая? И зачем пришла? Почему вы отправили меня в дюран? «Меня зовут Виви, и я не желаю тебе зла», – спокойно ответила девушка. «Наоборот, хочу помочь». «В таком случае могла бы ты еще в тот день, когда вы меня подставили, заранее предупредить обо всем?» Я отрицательно качнула головой. Не доверяла этой Иве. «Нет, не могла. Они хотели тебя забрать из того дома. Для этого было спланировано множество вариантов. Тот, который использовали, был самый безобидный. Если бы ты сопротивлялась, было бы только хуже». «И зачем же все это? Почему меня отправили сюда?» Я подняла руку, в которой сжимала газету и статью, показала девушке. «Это ложь, да? Я не могу ни за кого выйти замуж, ведь я тут. Значит, это ложь. Зачем она нужна?» «Нет, это не ложь. Амелия Амбер действительно сейчас выходит замуж. Но это не ты. Твоим обликом сейчас пользуется другая девушка». «Какого?» Пробормотала я на выдохе, широко раскрывая глаза. «Я слишком много не знаю, просто кое-что подслушала». Виви качнула головой и села на диван. «Я ученица ведьмы по имени Эллен. Тот лорд Викот нанял ее, а значит и меня, чтобы мы помогли ему забрать тебя из особняка и отправить дюран. Поэтому с тобой до этого следили. Я же говорю, все было тщательно продумано». «Сюда вы меня отправили, потому что я нужна кому-то в дюран? Это я и так понимала, но хотела больше информации». «Да, нужна. Но я до сих пор не знаю, кому именно. Слышала ли, что лорд Викот разговаривал с моей учительницей? Говорил он и то, что этот человек, когда найдет тебя, растерзает. И как девушку, и вообще». «Что значит «и как девушку, и вообще»?» «То, что он растерзает тебя по-всякому, как мужчина женщину, а потом, скорее всего, убьет. Хотя тут, возможно, ошибаюсь. Я не знаю, что именно ему нужно от тебя. И не знаю, из какой он расы. Поэтому, чтобы тебя тут не нашли, накинула морок на твое лицо и постаралась скрыть запах и энергетику твоей души». «Почему ты мне помогаешь?» Я положила газету на журнальный столик и сама села на его край. «Потому что». «Какой развернутый ответ». Я саркастично фыркнула. «Считай, что я тебе помогаю просто потому, что так хочу». Виви пожала плечами. «Если хочешь, можешь принять мою помощь или от нее отказаться. Но упрашивать тебя довериться мне я не собираюсь». «И чем ты можешь мне помочь?» «Я могу вытащить тебя отсюда, вернуть к учителю. Если этого не сделать, тебя скоро найдут». Девушка наклонилась вперед. «Я слышала, что тот, кому тебя отправили сюда, негодовал, что не перехватил тебя в зале прибытия. Все это время тебя искал и со вчерашнего дня уже ищет среди учеников. Наверное, считает, что моя учительница плохо запечатала магию, и ты сама себя скрыла и свою внешность. Поэтому, если тебя сейчас не достать, считай, что ты скоро окажешься в его руках». «Как ты меня заберешь отсюда?» Я нахмурилась. «И как ты сюда попала? Почему на тебе форма академии?» «Если бы я появилась тут в своей одежде, привлекла бы слишком много внимания». Виви откинулась на спинку дивана. «У меня есть артефакт, который помогает создавать порталы в любое место. Немного поколдовала и смогла попасть даже сюда». Я нахмурилась. Не знала, верить этой девушке или нет. Появилась из ниоткуда и говорит, что поможет, но не объясняет, зачем ей это. Еще, оказывается, у нее есть артефакт, который может переместить девушку даже в дюран. Академию, в которую нельзя просто так попасть или выбраться из нее. «Ты мне не веришь», — сказала Виви. Она будто прочитала мои мысли, хотя не исключено, что все мои эмоции сейчас отображались на лице. «Это твое право. Но если хочешь принять мою помощь, приходи сегодня в полночь в зал призыва. Мой артефакт работает исключительно в это время. Если не придешь, значит, я уйду отсюда без тебя». После этих слов девушка встала и пошла к двери. Я тоже встала и последовала за ней. «Подожди, ты куда идешь?» «У меня тут есть дела». «Какие?» По взгляду девушки я поняла, что она не ответит. «Сними с меня эту штуку». Я протянула руку, на запястье которой был браслет, блокирующий мою магию. «Я не могу». Виви отрицательно покачала головой. То есть ты можешь проникнуть в закрытую академию, которую защищает самый сильный барьер, но распечатать мою магию тебе не под силу?» «Именно так», — девушка кивнула. «Я не настолько сильна, как ты думаешь, и проникнуть я смогла сюда только благодаря артефакту». Она пожала плечами и пошла к двери. Я же вновь не отставал от нее. «А что со свадьбой? Какая девушка сейчас пользуется моей внешностью?» «Этого я не знаю. Даже ничего не слышала». Виви обернулась ко мне. «Разве что-то, что известно всем. Амели Амбер выходит замуж за Дрейка Арга. О том, кто сейчас примерил на себя твою личность, я понятия не имею». «Дрейка Арга? Ты имеешь в виду того Дрейка, которого называют зверем?» Я приподняла бровь. «Да, это он». Я замерла, несколько секунд не могла даже дышать. Все пыталась принять эту информацию, но не могла. Дрейка Арга я ни разу не видела, но была наслышана о нем. И сейчас от этого у меня по коже бежали ужасающие мурашки. «Слушай», я обратилась к Виви, но, подняв голову, поняла, что девушки больше не было в комнате. Пока я витала в своих мыслях и пыталась перебороть шок, она просто ушла. Я выбежала в коридор, но и там не увидела девушку, мысленно выругалась и побежала ее искать, но нигде не нашла. Время шло, а я все никак не могла понять, что мне делать. Принимать помощь Виви или опасаться ее. С одной стороны, я этой девушке не доверяла. Не могла понять, чего она добивалась и какая ей выгода из всего этого. В том, что она просто так захотела помочь, я сомневалась. Но, с другой стороны, от ее действий не веяло опасностью. Если бы она хотела поймать и отдать тому человеку, который искал меня в Дюран, уже легко могла бы это сделать. Или просто сказать ему, под какой внешностью я сейчас скрывалась. Поэтому, 100 раз все обдумав, я решила, что этой ночью в полночь все же пойду в зал призыва. Наступило время выбираться из академии, и я очень надеялась, что меня не будет ждать никакой подвох. Единственное, я все еще не знала, что делать с Киной. Она считала меня самозванкой и точно слушать не станет, но перед тем, как исчезнуть из академии, мне следовало предупредить ее про релиф. Правда, тогда еще не знала, что в первую очередь мне нужно было подумать о другом. Это я поняла, когда вечером пробралась в обеденный зал, там взяла несколько булочек и, сев за стол, который находился в отдалении за колонной, стала их есть. Когда закончилась едой, я попалась на глаза Ануру. Он тоже пришел поужинать, и поскольку никого больше не было, сел ко мне. Я заметила, что при посторонних он не решался со мной разговаривать, только когда мы были наедине. Но я за это не винила парня. Если кто-то при всех заговорит с изгоем, рискует стать таким же изгоем. «Полнейший ужас», — сказал он, ложкой зачерпывая суп из тарелки. «Я имею в виду драку между Брантом и Рейном. Теперь Рейну не позавидуешь». «Да, он в тяжелом состоянии». Я кивнула, но все же надеялась, что брат Кины быстро придет в себя. Все же на оборотнях раны заживали быстрее. «Я даже не это имею в виду. Не знаю, что между ними произошло, но Рейн легко отделался. Сомневаюсь, что Брант успокоится и рано или поздно выйдет из темницы». «Ты хочешь сказать, что Брант опять изобьет Рейна?» «Да. И в следующий раз все будет куда хуже. Абсолютно все это знают и понимают, поэтому от Рейна сейчас все будут держаться подальше. Сочувствие и дружба – это одно, но всем хочется остаться живыми и неискалеченными». «Раз все понимают, что подобная драка может повториться, почему просто не пресекут ее?» «Потому что это невозможно». Анур поднял на меня взгляд. «Рейну теперь будет тяжело. Его ненавидит Брант, а Бранта все боятся. Конечно, Рейн не самый последний оборотень нашей академии, но тут он сильно проигрывает». «И тут ничем не помочь?» «Ну, разве что Рейн попросит помощи. Наверное, тут может помочь разве что Аарон. Вот он бы мог пойти против Бранта. По силе и авторитету они примерно равны». Я мысленно чертыхнулась, сомневалась, что Аарон поможет Рейну против Бранта, особенно если учесть, что Аарон и Брант – это один и тот же оборотень, хотя я до сих пор не понимала, как такое вообще возможно. Я шумно выдохнула и потерла лицо ладонями, из-за меня пострадал брат Кины, и, возможно, у самой девушки будут проблемы из-за меня. Думая обо всем этом, я решилась на трудный шаг – поговорить с Брантом. Все же я этой ночью уже исчезну из академии, а Рейну тут еще год учиться. Я невзначай спросила у Анура, где находится темница, и, получив ответ, попрощалась с парнем, после чего пошла прочь. Близился комендантский час, и мне следовало торопиться, поэтому я быстрым шагом вышла на улицу и под сумраком наступившего вечера обошла здание, после чего подошла к громоздкой двери, ведущей в подвал. Конечно, не была уверена, но, вспоминая слова Анура, посчитала, что темница находилась где-то тут. Я открыла дверь, и тут же мне навстречу вышел стражник. «Что ты тут делаешь?» Прогрохотал он. «Студентам сюда нельзя!» «А тут находится темница. Мне нужно поговорить с оборотнем, которого зовут Брант», Стражник не хотел меня пускать, говорил, что это запрещено, и даже ушел, закрыв дверь, но я долго в нее стучала и буквально вымаливала возможность пустить меня. «Пожалуйста, разрешите мне поговорить с ним, это важно, вопрос жизни и смерти!» Стояла под дверью и буквально ныла эти слова. В итоге меня пустили. Но другой мужчина, более добрый на вид, оказалось, что стражников тут много, но только этот рискнул взять на себя ответственность и пустил к Бранту. Он провел меня по мрачному коридору, в котором от стен эхом отбивались звуки шагов. Немного дальше шли камеры. Одна за другой все одинаковые, но пустые. Только в одной из дальних кто-то был. Я это почувствовала еще до того, как увидела Бранта. Стражник отвел меня именно к этой камере, и когда мы остановились, сказал... «С тобой хочет поговорить девушка». В темнице было темно, окна отсутствовали, и лишь издалека сюда доходил тусклый свет горящих факелов. Поэтому Бранта я видела плохо. Лишь очертания массивного тела. Оборотень стоял около боковой стены, прислонившись к ней плечом. Руки скрещены на груди, и, кажется, на одной из них бинт, пропитанный кровью. Стражник ушел. Кажется, перед этим что-то сказал, но слов я не расслышала, ведь в данное мгновение абсолютно все звуки заглушало бешеное биение моего сердца, отдающееся в ушах барабанной дробью. И почему-то было как-то до жути холодно, словно тело окутывало льдом. Не понимала, из-за чего это, или эта темница давила своей атмосферой, или само близкое присутствие оборотня. Я все смотрела на Бранта, немного привыкла к темноте и теперь видела, что глаза у парня были закрыты. Казалось, он даже не дышал. Я понимала, что уже скоро исчезну из академии. Сейчас последний раз видела Бранта. Смотрела на его растрепанные волосы, густые брови и немного грубые, но по-мужски красивые черты лица. Вспоминала о нашей первой встрече, которая произошла ночью в прачечной. И вспоминала, как впервые увидела Аарона. Я ощутила на себе его ледяной взгляд. В этом оборотне скрывалось нечто страшное, но я понимала, что никогда не узнаю, что именно. Сейчас, этим вечером, мы встретились последний раз. «Я пришла, чтобы попросить тебя больше не трогать Рейна». Говорила негромко, но в этой тишине мои слова были очень слышны и эхом пронеслись по темнице, после чего вновь воцарилась тишина, но она не длилась долго. Брант открыл глаза и посмотрел на меня. В этот момент я поняла, что внешнее спокойствие оборотня было обманчивым. Казалось, что мои слова пробудили в нем монстра.